тянется, поедая на жизнь, это пролетает и далее скрою тайны, как ребенок с рюкзаком. Вступает смело на зеленое, сегодня топтает закон. Смелость уходит за год, топит любовь без забот. Крысы пируют за борт, я в 6 утра на завод. Плеер, квартира, замок, то, что давно под залог. Сердце хрустальный очаг, но без ее позолот. Эй, от опыта до старости видеть, мол, ты подохнешь, как подопытная малость. И не падать на колени. Винни-Пух вырос, он сегодня заливал со мной вместо варенья. Стареет та, что молодость дала, плечи не согреет руки, только больничный халат. Совесть горький шоколад, от этого и грустно. Залезал себе под сердце, оказалось, что там пусто. От начала, где цифры, брак, я замечал, становился мой циферблат. И я не помню эмоций, там нет добра, а жизнь, которая сейчас, я и враг, и рад. От начала, где цифры, брак, я замечал, становился мой циферблат. И я не помню эмоций, там нет добра, а жизнь, которая сейчас, я и враг, и рад. Мысли съедают тебя изнутри. Себя не нашел еще, так лучше смотри. В тебе реактор ядерный, ты многое сможешь. Смотри. Человека не как многие, просто прохожие. Пока не сплю до утра, но дело не в клубе. Пока родная спит, сумму пятизначную в кубе. Я делаю, ведь делать надо по-любому что-то. Ведь главное не сидеть, а до седьмого пота. Пока молодой, пока кровь по венам бежит. Если слово сказал, делай, на то и мужик ты. Бог дал силы, давай не проеби это. Как в прошлый раз, давай не проеби лето свое. Ну с кем не бывает смешно. Тут для хороших готовят мешок. Мы не мажорим, но просим еще. 5-0 в нашу пользу, это наш счет. От начала, где цифры, брак, я замечал, становился мой циферблат. И я не помню эмоций, там нет добра, а жизнь, которая сейчас, я и враг, и рад. От начала, где цифры, брак, я замечал, становился мой циферблат. И я не помню эмоций, там нет добра, а жизнь, которая сейчас, я и враг, и рад.